«Это был дом с привидениями», — прошептал Томми, когда на следующий день они встретились на школьном дворе и укрылись от посторонних глаз между цветочными вазонами. Им приходилось быть осторожными. Джеральдина со своими подругами Касси и Пенни использовали любую возможность, чтобы шпионить за их четверкой. А на этот раз было что подслушивать. Дома они все рассказали одну и ту же заранее продуманную историю. Мол, играли у старой реки, там не было сети, поэтому приложение «Я тут» не показывало их местоположение. «Извините, нам очень жаль, нехорошо вышло, больше такого не повторится, давайте мы приберемся в комнате». Все они получили предупреждение, на этом история завершилась. Но вот что странно, взрослые им поверили. Ложь считалась дурным тоном, и, видимо, их матери, отцы и бабушки с дедушками забыли, что дети по-прежнему умеют лгать. Из-за этого ребятам было не по себе. В то же время, сколько им теперь открывалось новых возможностей. Если все считали, что они не способны лгать, то они совершенно беспрепятственно могли это делать. Ужасно волнительно и одновременно ужасно неправильно. «Это были не привидения», — твердо заявила Мира. «А как же тот странный маленький монах с чудными глазами?» — сказал Томми. «И все эти книги, которые внезапно на нас посыпались, совершенно точно на нас напали призраки». «Да они просто испугались нас», — отстаивала Мира свою точку зрения. «И кроме того, я разговаривала с одной из них». «Что-что?» «Потише», — предостерег Финн сестру-близняшку. Мира быстро рассказала друзьям об Алисе. «Она действительно ужасно боялась, что мы причиним вред книгам». «Что мы могли сделать с ее книгами? С чего она взяла, что мы опасны?» Финн нахмурился. «Именно об этом мы и должны ее спросить», — взволнованно сказала Мира. «И именно поэтому нам снова нужно пойти туда». «Ну и ну». Нола поверить не могла. Неужели перед ней та самая Мира, которую они все знали? Она всегда была самой осторожной. Мира, спасибо, не надо. Смелые поступки — это к Ноле в омут с головой. Или к Финну. Иногда казалось, что брат младше ее не на 3 минуты, а на 3 года, потому что он был охоч до приключений, как волчонок. Никакого желания подумать. Нужно все и сразу бах-бум вперед. «Я полностью с тобой согласен, Мира», — быстро сказал он. «Давайте обязательно сходим туда еще раз». Конечно, Нола не могла допустить такого лидерства. В конце концов, она была старшей. «А что делать с приложением «Я тут»?» — спросила она. «Если там не будет сотовой связи, приложение не покажет наше местоположение, и тогда родители поймут, что мы вернулись к старой реке. А они нам строго-настрого это запретили. Кажется, у меня есть идея», — прошептала Мира, улыбаясь. Когда она рассказала им о своем плане, Нола изумилась. Он был не только смелым, но и весьма умным. Им, конечно, снова придется лгать родителям, бабушкам и дедушкам, но уйти куда-то без мобильного телефона, а значит, и приложение «Я тут», считалось чудовищным преступлением, поэтому никому и в голову не приходило напрямую запретить это детям. Если бы ребят поймали, у них возникли бы серьезные проблемы. «Прошлые неприятности покажутся нам цветочками по сравнению с теми, в которые мы попадем, если откроется, где мы находимся на самом деле», — заметил Томми. «Но ты же все равно пойдешь», — спросил Финн. «Я не могу оставить вас одних с этими сумасшедшими призраками», — сдался Томми и, обернувшись к Мире, добавил. «Даже если они милые». Она радостно хихикнула. «К тому же мне бы очень хотелось узнать, что это за миры такие фантастические», — размышлял он. Они заговорщицки улыбнулись друг другу. «Итак, все в силе?» Нола с вызовом оглядела друзей. «Мы соврем, нарушим правила и снова отправимся в самый странный дом на свете?» Четверо скрестили мизинцы, затем положили ладони одна на другую в знак единства и посмотрели друг другу в глаза. Во взгляде Финна читалась жажда приключений, глаза Нолы словно искрились. Мира разрывалась. Ей очень хотелось окунуться в приключения, и в то же время она не понимала, откуда у нее столько смелости. А Томми, по нему было видно, что он очень нервничает, но в то же время наслаждается происходящим, как ничем прежде в своей жизни. Они кивнули друг другу. Все было в силе. Днем они встретились у Миры, якобы для совместной учебы. Мать Миры была на работе, по крайней мере, 5 часов. По предложению Миры они тщательно спрятали свои мобильные телефоны в старом кукольном домике. Если вдруг у взрослых возникнет идея проверить их местоположение, приложение «Я тут» покажет, как они все мирно сидят у Миры дома. «У нас есть 4 часа», — предупредила Мира. «К 5 мы должны вернуться, чтобы успеть до мамы». «А как мы узнаем, который час, если у нас нет с собой мобильных телефонов?» — спросил Томми. «Вот черт», — простонал Финн. Никто из них об этом не подумал. «Подождите!» — закричала Мира и выбежала из комнаты. Обратно она вернулась с небольшим круглым предметом на цепочке. «Это часы моего дедушки», — объяснила она. «Однажды он показал мне, как они работают». Она открыла крышку этой круглой штуковины. Внутри были изображены цифры от 1 до 12, расположенные по кругу. Еще имелись 2 стрелки. «Сначала нужно завести часы с помощью этого маленького колесика, чтобы они пошли», — продемонстрировала Мира, а затем показала своим друзьям, как устанавливать и определять время. Никто из них не видел старинных часов прежде. Они пользовались только цифровыми. «Но это неудобно», — проворчал Финн. «Ты уверена, что они нас не подведут?» — спросил Томми. «Их просто нужно время от времени заводить», — ответила Мира. «Тогда стрелки вращаются и показывают время». «Значит, все тип-топ? Вы готовы?» Нола достала свой рюкзачок и открыла его. «У меня с собой фонарик». Финн поднял небольшую спортивную сумку. «Я взял веревку и старый скаутский нож нашего прадедушки». Он вытащил довольно большой нож в кожаных ножнах. «Такие ножи запрещены! Ты что, убить кого-то собрался?» Мира в ужасе выпучила глаза. «Совсем спятила?» — возмутился Финн. «Я им буду разрубать колючие ветки». Теперь все посмотрели на Томми, который открыл небольшую сумку на длинном ремне. «Я позаботился о припасах», — заявил он. 4 плитки шоколада, чипсы и бутылка сока». «Ну что ж, тогда мы готовы», — объявила Нула. «Можем отправляться в дом с привидениями». На этот раз все оказалось на удивление легко. Они без труда взобрались на упавшее дерево. Столь же легко им дался спуск со стены по плющу, и, как ни странно, шипы не доставляли им больше особых хлопот. Финн вытащил нож и приготовился прокладывать путь, но, казалось, ветки уже не желали им мешать. Наоборот, охотно раздвигались перед ними, пропуская дальше в дикий сад, после чего снова тихо смыкались за спиной. Только раз высоко в кронах деревьев послышался шорох, а потом почудилось, будто какой-то маленький зверек бежит по подлеску, словно сопровождая их. Они обогнули зловонный куст, заткнув нос, почтительно обошли стороной паутину и ее хозяйку, которая снова непонимающе уставилась на них, и остановились перед статуей дикого на вид создания с выпученными глазами и поднятым вверх топором. «Вот так же выглядел тот странный тип, который прогнал нас в прошлый раз. Ну и глазищи! Огромные, как тарелки», — сказал Финн. «Да, но тот был намного меньше», — добавила Нола. «И без топора». Когда они решительно поднимались по ступенькам к входной двери, Финн побежал вперед и уже собирался было взяться за ручку, как дверь распахнулась сама собой. Ошеломленные Нола, Мира, Томми и Финн замерли. Рука Финна все еще тянулась к двери, когда из-за нее появилось маленькое существо с широко открытыми глазами, заостренными ушами и в красном подпоясанном камзоле. Кожаная повязка на волосах, на ногах крошечные сапожки, каких дети еще никогда не видели. Существо было похоже на воительницу, но очень-очень маленькую. «Добро пожаловать, дорогие дети!» — осторожно сказала она, слегка склонив голову, а затем посмотрела на них. «Меня зовут Бунтесса Кникс. Пожалуйста, входите. Мы ждали вас». Джеральдина не могла поверить, что она действительно прячется в кустах. Было ужасно жарко и душно, ее аккуратная прическа растрепалась, а ноги затекли. В разных местах зудело, кололо и жгло, но когда она пыталась почесаться, дурацкие ветки ужасно громко трещали. Джеральдина очень не хотела, чтобы ее обнаружили, поэтому сидела тихо, стиснув зубы. Она пряталась за домом Миры. Оттуда хорошо просматривалось окно комнаты, но вот разглядеть, что происходило внутри, Джеральдина не могла. Чем занимались эти несносные близнецы, а с ними прожорливый Томми и тощая Мира? Неужели делали домашку? Джеральдина фыркнула. Финн был не из тех, кто любит учиться. Ему все и так давалось. А Нола? Но она-то точно в жизни ничего не зубрила. Просто боксировала до тех пор, пока не выбивала из домашних заданий правильные ответы. Спина снова ужасно зачесалась. Минуточку. Зуд что, перемещался? Неужели жук или что-то еще более отвратительное подползало к ее трусам? Джеральдина крепче стиснула зубы. Очень уж хотелось подпрыгнуть и закричать, или того хуже, заметаться от отчаяния. Внутри нее все кипело от злости. Она тут сидит в кустах, а жуки используют ее как беговую дорожку. И все из-за моей матери, — подумала она. Из-за этого дурака Фина, который недавно чуть не стал старостой класса вместо нее. Но больше всех виновата ее мать. Джеральдина снова открыла программу «Я тут» на своем планшете, используя секретный пароль министерства. С его помощью она могла отслеживать все мобильные телефоны, а не только телефоны своих родственников. Программа сообщила ей, как 5 и 15 и 50 минут назад, что Финн, Нола, Мира и Томми все еще находятся на том же месте, в комнате Миры. Но Джеральдина не доверяла этим данным. Больше не доверяла. Да ни один нормальный 12-летний ребенок не просидит неподвижно так долго. Вот только как это проверить? Она не могла просто позвонить в дверь и сказать: «Здравствуйте, программа, которую мне на самом деле не разрешено использовать и для которой я украла сверхсекретный пароль у своей матери-министра, почему-то не работает. Могу ли я просто заглянуть к вам и убедиться во всем собственными глазами?» Жук и правда направлялся туда, куда не следовало. «Только посмей», — пробормотала Джеральдина. Жук, похоже, услышал ее, потому что остановился. «Только посмей». Именно это холодно сказала ей мать позавчера вечером, глядя прямо в лицо. Джеральдину разбудил раскат грома. Она лежала в кровати с колотящимся сердцем в полной растерянности. Грозы пугали ее с самого детства. Когда она была совсем-совсем маленькой, то топала на ватных от страха ножках в спальню родителей, и отец брал ее на руки. Она прятала лицо у него на груди, а его большие спокойные руки нежно гладили ее по головке и закрывали ей уши. Странно, что Джеральдина помнила руки и запах отца, но не его лицо. Однажды он исчез, где-то после ее третьего дня рождения. Вслед за ним исчезли и все его фотографии. Как будто мать стерла мужа из прошлого, чтобы отомстить ему за то, что у них нет будущего. Позавчера, в ту ужасную ночь, когда бушевал ураган, Джеральдина прибежала к матери. Та сидела перед экранами в рабочем кабинете, надев наушники, внимательно прислушиваясь к чьему-то отдаленному бормотанию. Глаза ее были закрыты, брови сердито сдвинуты, она о чем-то сосредоточенно думала. Неужели она подслушивала разговоры других людей? Хотя тогда для Джеральдины это не имело значения, потому что она боялась. Мать только резко спросила ее, чего ей надо. «На улице гроза, ураганы...» «Нет там ничего. Ураган до нас не дойдет». «Но, мама...» «Не называй меня так, когда мы в рабочем кабинете. Я на службе. А теперь иди обратно в постель». Сама не зная зачем, Джеральдина тихо добавила: «А папа всегда успокаивал меня, когда была гроза». Мать сорвала наушники, холодно посмотрела на дочь и сказала: «Не смей больше говорить мне о нем. Никогда, слышишь? И нет никакой грозы, ясно тебе?» Джеральдина ничего не поняла, но все же кивнула: «Да, мама». Мать Джеральдины любила одно, когда ей подчинялись. Вот и в тот момент хмурое выражение исчезло с ее лица. Теперь жук полз по затылку. Он был таким же непослушным, как сама Джеральдина. Если бы ее мать не накричала на нее тогда и не стала утверждать, что урагана нет, если бы ее подруги Касси и Пенни не рассказали, как Финн и Томми шутили в школе о том, что хотят подсунуть ей подушку-пердушку, и если бы Джеральдина не последовала за ними на приличном расстоянии после школы, желая потребовать от них объяснений или, по крайней мере, поймать их с поличным, донести на них в министерство и показать матери, что она готова подчиняться, тогда все сложилось бы иначе. Но когда Джеральдина была уже на полпути к старой реке, ее мать не нашла ничего лучшего, как позвонить и сказать, чтобы дочь немедленно возвращалась домой. Свободные часы после школы, конечно же, не предназначены для прогулок по окрестностям. Когда позже Джеральдина проверила приложение «Я тут», там не было никакой информации о четверке друзей. Они исчезли, просто не отображались. Так же, как отец Джеральдины. Исчезли, испарились, шуха нет. Много лет назад Джеральдина тайно заполучила секретный министерский пароль к программе «Я тут», чтобы искать отца. Но с его помощью она не нашла ни близнецов, ни их друзей, ни папу. Однако пароль предоставил ей безграничные возможности для слежки за разными детьми по всему городу с помощью их мобильных телефонов. Жаль, что она так и не смогла узнать, каким образом устройства тайно подслушивали разговоры и какая программа министерства их записывала. Это пришлось бы очень кстати. Увы, Джеральдине так и не удалось заполучить пароль. Его знали только ее мать и несколько человек в министерстве. Иногда они шпионили за людьми. Джеральдине хотелось спросить, зачем, но ей приходилось делать вид, будто она ничего не знает. Джеральдина не могла ни с кем обсудить эту страшную тайну. Уж точно не с Кассией и Пенни, которые и подругами-то не были. По крайней мере, настоящими подругами их точно не назовешь. Джеральдина знала, что они просто боялись ее. В такие дни, как сегодня, было особенно невыносимо думать о несносных близнецах Финни и Нолли и их лучших друзьях Томми и Мире. И о том, насколько они доверяли друг другу. Они наверняка делились всеми своими секретами, как тогда, когда прятались за этими дурацкими цветами в школьном дворе во время перемены. А секретов у них точно много, — сердито подумала Джеральдина. Добрая половина, не иначе, о том, как они нарушали правила и плохо себя вели. В глубине души она знала, что ужасно завидует сплоченности этой четверки. Жук тем временем удобно устроился на плече Джеральдины. Ей пришла в голову идея. О, какая восхитительно подлая идея! Она встала, прокралась к главному входу и позвонила в дверь. Затем Джеральдина снова спряталась за куст и стала наблюдать сквозь ветви. Прошла минута, две, пять, ничего не произошло. Прекрасно. Выходит, четверо друзей и правда где-то гуляли. По-видимому, они оставили свои мобильные телефоны дома специально для того, чтобы никто не узнал, где они находятся. О таком правонарушении можно было донести. Но разве этого достаточно? Четверка должна раз и навсегда понять, что Джеральдину не проведешь. Думай, Джеральдина, думай, куда они могли пойти? Ну, конечно, к реке. Возможно, они опять пошли к старой реке. Джеральдина повернула голову к жуку, который сидел у нее на плече. «Убирайся прочь!» Прорычала она, скинула жука на землю и направилась к реке. Путь по разбитой дороге оказался неблизким. Впереди замаячило что-то красно-белое. Грузовик. И прямо оттуда доносился визг бензопил. Подойдя ближе, Джеральдина увидела рабочих в касках и защитных очках, распиливающих ствол дерева, которое, видимо, упало прямо на стену. Стоп! Откуда тут стена? Неужели она всегда тут была? Здравствуй, юная леди! Любезно поприветствовал ее один из городских садовников. Ты заблудилась? Нет, то есть да, ответила Джеральдина. Дети обычно не выходили на улицу одни. Это считалось плохим поведением. «Мои...» Она на мгновение умолкла, прежде чем продолжить. «Мои друзья ушли вперед. Их четверо. Два мальчика и две девочки. Они наверняка проходили мимо». Рабочий вопросительно посмотрел на коллегу. Тот покачал головой. «Нет», — ответил он. «Но мы здесь всего час». «Целый час». Четверка получила целых 60 минут форы. Они могли уйти куда угодно. Джеральдина устала от ходьбы, ее мучила жажда, солнце пекло в голову. Стоит ли продолжать поиски? С мрачной решимостью она пошла дальше. О стене Джеральдина больше не думала.